Глава 10. Перед грядущим понедельником меня, понятно, штормит. Даже завтрак с утра не могу в себя впихнуть. Иду так, сделав пару глоточков воды. Перекушу что-нибудь на работе, если аппетит, конечно, будет. А я сомневаюсь. Нервы напряжены до предела. Последний раз так волновалась, когда шла по незнакомому адресу с переноской в руке. В ней кряхтел недавно родившийся Миша. А я хотела лишь одного – донести правду до его отца, снять камень с души, сняла, называется. И вот что теперь делать? Я ведь не обманщица, не пыталась ни от кого ничего скрыть. Я честно пришла, как только родился сыночек. Раньше не хватило мужества, да и, в общем, беременность – непростая вещь. Все могло случиться, пойти не так. И нашу встречу спустя годы я представляла иначе. Почему-то надеялась, что меня сразу узнают. Теперь понимаю, глупо. В понедельник утром собираюсь тщательнее обычного. Не то, что обычно я хожу неряшливая и в мятой грязной одежде. Но сегодня руки сами тянутся к новенькой, недавно купленной блузке. Хранила ее на торжественный случай. Волосы заплетаю в тугую косу и перекручиваю на затылке. Получается красиво и очень аккуратно. Обычно я не парюсь о своем внешнем виде, но сегодня все иначе. Конечно же, потому что мне выпала большая ответственность. Секретарь генерального, считай, лицо фирмы, пусть и временно. И дело тут вовсе не в личности моего начальника, нет, нет. Кого я пытаюсь обмануть? Мам, а как называется корабль, на котором плавает папа? Мой сынок продолжает вести тщательный допрос. Может быть, в нашей семье растет следователь? Уже жалею о сказанном. Дернуло меня отправить нашего непутевого папашу в полярную экспедицию. Надо было сразу в космос запускать. Так надежнее. В голову не приходит ни одного названия. Какие там бывают у нас ледоколы? Или что сейчас бороздит неприступные широты, покрытые толстым льдом и окутанные лютым морозом? Урал. Что-то такое, кажется. Мелькала в новостях. Надеюсь, я не путаю. А то у него в группе, похоже, имеется спец. Никитос выведет еще меня на чистую воду. А почему он так называется? Откуда ж я знаю? Но сынишке надо что-то ответить. Может, тогда, наконец, успокоится, а я немного выдохну? День и так предстоит нелегкий. Надо настроиться. Собираю остатки своей эрудиции. Никогда не была отличницей в школе. География и история – не самые любимые предметы. Хоть бери помощь. Звонок другу. Например, нашему дедушке. Он бывший моряк, наверное, в курсе. Правда, давно уже на пенсии. Но такой возможности нет. Если позвоню отцу, это добавит вопросов с обеих сторон. Поэтому придется выкручиваться самой. Посильнее напрягаю память. Кажется, это что-то из географии. Ладно, если напутаю, не беда. Сын еще маленький, по карте проверять не пойдет. Есть такие горы, уральские. Вот в честь них и назвали корабль. А почему? Мы уже на подходе к садику. Боже, дай мне сил. Ну, просто так решили. Кто решил? Да откуда ж я знаю? Дядя один решил, который корабль строил. Вот захотелось ему. Вырастешь, построишь свой корабль и назовешь, как хочешь. Когда я вырасту, я стану врачом, сообщает неожиданно. Буду лечить людей, дедушку вылечу. Дедушка у нас пока не болеет. Но твоя идея классная. Только на врача нужно долго учиться. А еще не забывать кушать кашу по утрам. Фе, не люблю кашу. Зато твой животик очень любит. Ладно. Я подумаю, кивает. Оставляю сынишку в группе и лечу на работу. Сегодня я постаралась выйти пораньше, чтобы было время подготовиться. Полночи изучала обязанности секретаря. Но все равно волнуюсь до ужаса. У меня нет никаких представлений об этой работе. Уверена, она не такая легкая, как кажется на первый взгляд. Сиди, да на звонки отвечай. Кофе еще заваривай. Если бы это было так, в секретари бы брали кого угодно. Подвести начальство не хочется. Мне в этой фирме еще работать. По крайней мере, я очень на это надеюсь. На ближайшую неделю я должна оставить все свои личные переживания и сосредоточиться на главном. С этими мыслями я поднимаюсь на нужный этаж. Вакансия зама в нашей фирме до этого была свободной. Тимур Маратович успешно справлялся со всеми задачами сам. К тому же мы не центральный офис, мы небольшой филиал. Захожу в просторное помещение, наспех обставленное на манер приемной. Обычный стол возле стены. Несколько диванчиков из черной кожи на другой стороне. С окна не успели унести все растения. Интересно, какой отдел отсюда турнули? Ведь как такового кабинета для зама у нас нет. А свой Тимур Маратович, конечно, отдавать не стал. Он здесь хоть и бывает наскоками, но все же захаживает. Для нового начальства кабинет искали спешно. Скорее всего, кого-то лишили выходных. Как хорошо, что не меня. На этой оптимистической ноте сажусь на свое рабочее место. Надо проверить все доступы. Если что, позвонить сисадминам. И сделать все это желательно до начала рабочего дня. А программ много. Настолько увлекаюсь, что голос совсем рядом застает врасплох. Доброе утро. Я поднимаю голову и слегка теряюсь в серых, как у сынишки, глазах. Вроде чужой человек, а смотришь как на родного. И все из-за сына, нашего малыша, ребенка, про которого он знает. Знает ведь?